Глава 6. Большой путь начинается с первого шага. Стадион «Старт» встретил нас монументальной аркой из серого бетона. На ней, отражая солнечный свет, поблескивала позолотой знаменитая олимпийская надпись «Быстрее, выше, сильнее». В лучах утреннего солнца она казалась особенно торжественной, напоминая о триумфах советского спорта на мировой арене. Слева и справа от арки, словно часовые, стояли массивные пятиугольные тумбы из того же бетона. Их пустующие отсеки для флагов напоминали о том, что сегодня не было соревнований. У их подножия ютились до боли знакомые из моего прошлого киоски мороженое и «Союз-печать» с закрытыми на замок ставнями. Дальше начинался уютный сквер, где под зелеными кронами берез прятались чугунные скамейки с характерными завитками. На одной из них, сгорбившись, сидел седой мужчина в коричневом костюме, который, несмотря на явную поношенность, сохранял следы былой парадности. Планка медалей на левом лацкане говорила без слов о многом. Его натруженные руки крепко сжимали деревянную трость с прорезиненной ножкой и крючковатым навершием, а взгляд был устремлен куда-то вдаль, в сторону парка. «Доброго дня!» — поздоровался я, слегка склонив голову. «Здрасте!» — добавил Гена по-спортивному бодро. В ответ мы получили едва заметный, но теплый кивок — словно молчаливое благословение на спорт от представителя поколения, вынесшего на своих плечах войну и восстановление страны. Центральная аллея вела нас дальше, к спортивным сооружениям. Слева возвышалась знакомая всем с детства баскетбольная клетка. Высокие металлические стойки со щитами и кольцами. Рядом притулился продолговатый ларек «Прокат роликов». Его голубая вывеска с белыми буквами. Сейчас его ставни были наглухо закрыты, а на дверях висел навесной замок. Чуть поодаль стояло одноэтажное здание с покатой крышей. На его стене красовалась табличка с надписью «Лыжная база», а под ней большие круглые часы с римскими цифрами, стрелки которых показывали без 5:11. Рядом располагался спортивный городок, несколько турников и брусьев, покрашенных в мягкий голубой цвет. Но главное украшение стадиона, футбольное поле, предстало перед нами во всей красе. Изумрудный газон, аккуратно подстриженный, обрамляла широкая беговая дорожка, посыпанная гранулированной шинной крошкой. Металлические ворота, выкрашенные в белый цвет, сверкали на солнце. Справа возвышалась зрительская трибуна, железобетонная конструкция, где вместо привычных сидений были установлены деревянные лавочки, выкрашенные в синий цвет. Сейчас она пустовала, и только воробьи деловито суетились на ее ступенях, что-то выискивая на полу, попутно выясняя, кто из них авторитетнее. «Ну вот твой старт!» — с гордостью в голосе произнес Гена, широко разведя руками, словно представлял мне целый стадион имени Ленина, а не скромный районный спорткомплекс. «Отлично! Давай круг легким бегом. Цель — разогрев. Полчаса бега, 15 минут растяжки, накатка шеи и плеч. Остальное время посвятим рестлингу». «Чему?» — не понял Гена последнего слова. «Опять словечки с твоей амнезией?» «Угу, борьба в стойке, по-английски», — пояснил я. «У тебя же раньше с английским плохо было». «У меня и сейчас плохо», — улыбнулся я. «Побежали». «Ну, правда, не рассказывает же Гене, что в той другой жизни я говорил достаточно криво. Но для шопинга в курортном Таиланде хватало, а вот для свободных бесед с иностранцами — нет. Да и рассказ о том, как в мире победившего капитализма живет рабочий класс и какую роль играют страны третьего мира, в вполне может меня привести в места для лечения души, если кто-нибудь начнет болтать. Как говорится, что знают двое, то знает свинья. Начнет задавать вопросы типа «Ничего себе, зарплата 40 тысяч рублей!» или «А что такое кредит?» и очень удивится, что эти самые 40 тысяч очень и очень мало, хотя люди как-то живут. Жутковато, конечно, знать, что в будущем не победит коммунизм на планете, и все реже можно будет видеть счастливые лица людей в этой светлой стране. Но озвучивание правды может обернуться для меня вот прям последствиями. Нужно быть осторожнее, я и так слишком много языком болтал. Изрядно продышавшись, мы остановились для отдыха и растяжки. «Ген, слушай, насколько серьезные пары, которые мы с тобой прогуливаем?» — спросил я серьезно. «Мы же спортсмены. Какой с нас спрос?» — улыбнулся Гена. «А ты в техникум зачем пошел?» — ответил я вопросом на вопрос. «Как и ты, после 8 класса, чтобы профессия была. А терпения и желания хватило бы для окончания 10 класса», — продолжил я. «Нет, не хватило бы», — немного виновато признался Гена. «Получается, и ты, и я пошли в техник-технологи по принципу, чтобы хоть какая-то профессия была. И что ты предлагаешь? Отчислиться? Сидеть у родителей на шее и ждать, пока в армию призовут?» «Я предлагаю что-то в жизни поменять. Например, заниматься тем, что по душе», — хитро сказал я и взял Гену за предплечье. «Освобождайся». «Тоже мне захват!» — усмехнулся Гена и с легкостью согнул руку в локте, упершись в корпус. Мой захват был сорван. «Теперь ты бери захват», — предложил я, вставая в левостороннюю стойку, согнув локти и выставив вперед кисти. «Ты же правша. Чего в левосторонней стоишь?» — удивился он. «Я правша. Стою в левосторонней стойке, потому что правая рука у меня сильнее, и ей можно нанести тяжелый удар». «Сам бы не бьют, если ты забыл». «Не забыл. Бери захват, говорю», — повторил я. «Ну ладно», — согласился Гена и встал в правостороннюю стойку, скопировав положение моих рук. Его захват правой рукой был цепким, словно на моей руке сомкнулись тиски. На лице у Гены снова появилась улыбка. Он знал, что сильнее меня. Однако в мире единоборств на силу есть техника. Свободной рукой я взял его атакующую руку и потянул захваченные предплечья в сторону большого пальца, освобождаясь от захвата. «Теперь я», — сказал я, отпуская оставшийся захват и просунув правую кисть ему под руку, обходя кисть и предплечье, а левой взял его правую руку. «И что это?» — недоверчиво спросил Гена. «Это как его? Позиция over-under. Отсюда можно бросать через бедро, делать подхваты и зацепы, а можно просто забрать второй андерхук». С этими словами я опустил правую руку Гены и заправил ее под мышку, получив 2 руки под его плечами. Пальцы скрепил в замок и, прижав Гену к груди, ногами дернул его вверх, слегка приподняв. «Ох, блин, спина прохрустела!» — рассмеялся Гена. «Это заход на взлом так называемой базы, сгибание спины, ну или на бросок через грудь». «Откуда ты это выдумал?» — удивился Гена. «Не выдумал, а подглядел кое-где», — улыбнулся я. «Не отвлекайся». «Ага, как же. Долго я еще к твоим чудачествам буду привыкать». «Ну, так», — пожал я плечами. «Мои чудачества нужно еще как-то в единую систему привести. А тело совсем дохлое. Многое просто физически не сможет реализовать в бою. Но это пока. Тренироваться надо, короче». Далее мы отрабатывали захваты и выходы из них, совершенно забыв про накатку шеи и плеч. «В общаге сделаю», — решил я. Потом пошли на турники, где выяснилось, что Саша Медведев не может подтянуться. Сила из будущего не передалась. А вот Гена подтягивался 7 раз, чисто и 2 раза с рывками. Брусья тоже оказались мне неподвластны. Я не смог даже просто удержаться на них, не говоря уже об отжиманиях. Но я упрямый. Сегодня ограничился висом на турнике и австралийскими подтягиваниями на детском турнике с упором пяток в песок. А вместо жима сделал медленные отжимания, которых мое тело не осилило и 5 раз. «Ну, это какой-то позор», — процитировал я персонажа Булгакова. Ноги от бега были ватными, но я все равно присел 10 раз широким приседом. Потом была растяжка. Закинув правую ногу на шведскую стенку, я тянулся к ней руками и корпусом, поменяв ногу после 5-6 наклонов. Вердикт был неутешительным. Если нулевого уровня не существует в принципе, то физика Саши Медведева была очень близка к этому. Закончив растяжку, мы пошли обратно в общежитие. В животе у меня заурчало, но чтобы ускорить метаболизм, я решил, что прием пищи будет не раньше, чем через час. Дать гормону роста отработать. Надо макарон отварить, у меня осталось, и за сосисками зайти и купить, словно услышав мои мысли, сказал Гена. Макароны вредны, это быстрые углеводы, покачал я головой. Как это быстрые? Рассеянно улыбнулся Гена. «Углеводы? Углеводы. Короче, это пища, которая очень быстро усваивается. Но минус не в этом, а в том, что в макаронах нет белка». «Чего-чего там нет?» — серьезно спросил Гена. «Пу-пу-пу!» — выдохнув, я принялся объяснять. «Спортсмену для формирования мышц нужен белок. Помимо белка нужны жиры и углеводы, но только медленные, как гречка. В ней, кстати, тоже есть белок — 11 граммов на 100 грамм продукта. И сколько нужно в день есть этого белка? Белков. Считается, что обычному человеку 1 грамм на килограмм веса, а спортсмену 2. Вот ты сколько весишь?» «71», — признался Гена. «Ну вот. Тебе нужно 142 грамма белка в сутки». «Друг, это же почти 1,5 килограмма гречки. Как я ее столько в себя засуну?» — засмеялся он. «Самая большая концентрация белка в куриной грудке, но и ее много не съешь. Да и есть ограничения. За один прием организм усваивает только 25-30 граммов белка. Поэтому профессиональные спортсмены едят часто и строго следят за дозировками». «Сложно это все. Надо каждое блюдо взвешивать», — потер затылок Гена. «Не так сложно, как кажется. Хотя я лукавил немного. В будущем есть кухонные весы и приложения в телефонах, они сильно помогают. А вручную считать очень и очень тяжело. Но чего не сделаешь ради прогресса». Мы шли и болтали. Я рассказывал Гене о белках, жирах и углеводах, а он удивлялся и иногда просил уточнений, в каком продукте сколько. И ни я, ни Гена совершенно не заметили 3 крепких парней нашего возраста, входивших в парковую зону стадиона. Почти на выходе мы столкнулись. Я смеялся над очередным недопониманием Гены, и что-то твердое врезалось мне в левое плечо. Это был тот, кто шел самым левым из ребят, столкнулся со мной. Случайно или нарочно? «Извини, друг», — бегло бросил я и двинулся дальше. «Ты чего, широкий?» — окликнули меня и для пущей ясности развернули, крепко схватив за то самое плечо. «Но я же уже сказал, прости», — — в лоб напомнил я. «Что-то еще требуется?» «Ребят, что нам делить-то?» — вмешался Гена, тоже разворачиваясь. «Делить нечего, но кое-кто забыл волшебное слово», — проговорил тот, кто толкнул меня. Он был ниже меня, но крепче, коренастый, светловолосый. Его нос был слегка приплюснут, а сжатые кулаки покрыты мозолями. «Дим, тренер сказал, что еще раз и выгонит тебя», — напомнил светловолосому кудрявый паренек справа, ниже и худощавее. «Тихо ты! Сейчас парнишка извинится вежливо и пойдет по своим делам», — выпалил светловолосый. «А, понятно», — кивнул я. «Вы, ребята, кто по спорту?» «Это боксеры», — прошептал мне на ухо Гена. «Узнаешь, значит, уважаешь», — усмехнулся тот, кого называли Димой. «А твой тренер тебя так учил? В парках людей плечами толкать?» — спросил я. Страха, к слову, не было. Был интерес. «Что ты там промямлил?» — набычился Дмитрий, замахиваясь правой. «Реально, Дим, тренер узнает, выгонит. Ты посмотри на него. Он же первым делом в милицию побежит или к маме жаловаться». Попытался остудить Диму тот, кто до этого молчал. Тоже светловолосый, в тренировочном костюме, но почти моего роста. «Отстань! Ну так что, извиняться будешь? Или тебе лицо в фарш превратить?» — поставил меня перед выбором Дима. «А сможешь?» — усмехнулся я. «Ты еще и ерепенишься!» «Говори, где твой клуб? Я приду и по правилам твоего любимого бокса с тобою постою», — предложил я. «Ха! А чего ждать? Давай на стадионе, прямо сейчас!» «Мы тебе даже перчатки дадим, чтобы синяков не было», — предложил второй из троих. «Ген, разборка выходит на уровень дуэли», — улыбнулся я. «Уделим ребятам пару минут?» «Я тебя за полминуты укатаю, хоть по правилам бокса, хоть без», — металлически произнес Дима. «В перчатках, но без правил. Можно бить ногами, можно бороться, можно добивать лежачего», — предложил я. «Тебе хана так и так». «Короче», — выдохнул Дима, — «идите вперед, чтоб я видел, что не сбежите». «А может, это тебе надо уже сбегать?» Не переставал я улыбаться. Дерзость и самоуверенность Димы меня задели. «Слышь, тощи, если минуту с Димой простоишь, я тебе рубль дам», — выпалил высокий, глядя на меня с издевкой. «Договорились. А если не простою, я вам. А если Дима ляжет, вы нас обедом кормите». «Не придется», — покачал головой мой собеседник. «Саш, я его знаю. Он второй по городу в весе до 71 килограмма», — прошептал мне на ухо Гена. «Посмотрим, как он боксирует», — хмыкнул я, направляясь обратно к стадиону. Можно было настоять на встрече в другой день, можно было показать забинтованную руку и сослаться на травму. Но вот мы зашли на газон футбольного поля, и троица боксеров, положив сумки на землю, стала доставать перчатки. «Дим, бинтоваться не будешь?» — спросил у лидера группы его низкорослый кудрявый товарищ. «Тут дел на один удар», — надменно ответил он. «На!» — протянул высокий, с которым мы поспорили на рубль, подавая мне коричневые кожаные перчатки с завязками. «Умеешь завязывать или помочь?» «Зачем завязывать, если тут дел на один удар?» — саркастически ответил я, принимая инвентарь. «Тяжелые, совсем не мягкие, набитые, скорее всего, конским волосом, а не поролоном. Такие я видел очень давно. Ослабив шнуровку, я взял шнурки в кулак и, запихнув их внутрь вместе с рукой, тренерская хитрость, чтобы быстро снять перчатки, если понадобится. Вторую я надел также. Призер города по боксу. Второй, первый взрослый разряд. В вполне можно получить нокаут от такого спортсмена, особенно с моим уровнем подготовки. Но это если боксировать по-настоящему. Мы стояли друг против друга. Дима сверлил меня взглядом и зачем-то бил перчаткой перчатку. Непрофессиональный рефлекс. «Как тебя звать-то? Чтобы после нокаута имя твое сообщить?» — спросил Высокий. «Саша Медведев», — выдохнул я, собираясь с мыслями. «Тебе хана, Медведев», — прорычал Дима. «Бокс!» — скомандовал Высокий, и Дмитрий бросился на меня, широко замахиваясь правой. Почти, как говорят тренеры старой школы, из-за жопы, намереваясь закончить бой одним ударом. «Как же скучно», — подумал я. «Разрядник бросается так...» Адреналин подтолкнул меня к единственному решению. Высоко подняв левый локоть, я сделал длинный шаг к сопернику, и его удар пришелся в мое предплечье. Обхватив его правую руку сверху вниз левой и пробив правую под его локоть, я замкнул замок за спиной спортсмена. «Рыба или курица?» — спросил я перед полетом. Ожидаемо, Дима не успел отреагировать на спортивный юмор. Дернув боксера вверх, я приподнял правое колено, оставаясь с Димой, по сути, стоять на одной ноге, и ударил коленом ему в бедро. Бесполезно для урона, но когда ноги противника оторваны от земли, толчок в эту область придает вращение всему телу. Так и получилось. Ноги Димы улетели влево, а я, немного докрутив руками, направил его спиной на траву. Можно было докрутить сильнее, тогда он приземлился бы на голову, что гарантировало бы победу, но я не в клетке. И пусть формально бой идет за рубль, начинать новую жизнь в новом городе с перелома шеи незадачливого противника — не лучшая идея. Несмотря на все старания смягчить падение, приземление получилось жестким. Дима звучно выдохнул, захрипев, а я занял верхнюю позицию, колено на животе и слегка обозначил удар перчатками по его лбу. «Ты чего делаешь?» — закричал Высокий и подскочил, толкнув меня в грудь. «Мы же договаривались с борьбой и ударами ногами», — развел я руками. «Бороться в боксе нельзя», — поддержал их позицию Кудрявый. «А что, ребят, тут официальный чемпионат города по боксу? Я что-то рефери не вижу». «Дим, ты как?» — спросил у лежащего Высокий. «Нормально, отстань», — выдохнул тот и поднялся. «Сам виноват, Дим. Кто на неизвестного противника так бросается? Хоть бы джебнул пару раз, разведал. Может, я чемпион по борьбе в грязи среди женщин с препятствиями», — улыбнулся я, что вызвало еще больше гнев у поверженного. «Шутишь? Ну, Райкин, я тебя сейчас отучу», — прорычал Дима и шагнул ко мне, теперь скромнее и расчетливее. «Вот теперь это будет настоящий бой», — мелькнуло у меня в голове.